Часть вторая. 5 годами позже, проведя начало лета у себя в имении близ Санкт-Петербурга, мы с матерью и с маленьким братом поехали навестить одну тоскливую старую тетушку, проживавшую в своем, на удивление, пустынном имении близ знаменитого прибалтийского курорта. Как-то под вечер, когда я в напряженном экстазе расправлял положенную кверху брюшком исключительно редкую аберрацию большой перламутровки, у которой серебряные полоски, украшающие внутреннюю поверхность задних крыльев, сливались в ровный металлический блеск, пришел кучер с известием, что старая госпожа просит меня явиться к ней. В гостиной я застал ее за разговором с двумя нескладными молодыми людьми в университетской студенческой форме. Один из них, со светлым пушком на щеках, был Тимофей Пнин, другой с рыжеватым пушком на подбородке был Григорий Белочкин. Они пришли спросить у тетушки разрешение использовать для постановки пьесы пустой сарай, стоявший на дальнем конце усадьбы. Речь шла о русском переводе трехактной пьесы Артура Шницлера «Либель». Примечание. Имеется в виду пьеса австрийского драматурга и прозаика Артура Шницлера, годы жизни 1862-1931, «Забава», 1896 год, неоднократно переводившаяся на русский язык. В 1918 году в Ялте Набоков играл в спектакле по этой пьесе. Главный герой «Забавы» Фриц Лобгеймер погибает на дуэли с мужем своей возлюбленной, безымянной дамы, которая ни разу не появляется на сцене. Незадолго до гибели он заводит легкую интрижку с дочерью скрипача Вейринга Кристиной. Но то, в чем он видел лишь забаву, становится для нее сильной страстной любовью. Вторая пара возлюбленных в пьесе — друг Фрица Теодор Кайзер и подруга Христины Митце Шлаггер. Это по контрасту веселые, циничные, обаятельные прожигатели жизни, не принимающие своих отношений всерьез. Конец примечания. Анчаров, провинциальный актер, полупрофессионал, чья репутация держалась главным образом на выцветших газетных вырезках, помогал им состряпать спектакль. Не хочу ли я в нем участвовать? В свои 16 я был столь же заносчив, сколь и застенчив, и я отклонил роль безымянного господина из первого акта. Разговор кончился взаимным чувством неловкости, смягчить которую вовсе не помогло, что кто-то из них, то ли Пнин, то ли Белочкин, опрокинул стакан с грушевым квасом, после чего я вернулся к своей бабочке. Так случилось, что еще через 2 недели мне пришлось присутствовать на представлении. Сарай заполняли отдыхающие, дачники, а также изувеченные солдаты из соседнего госпиталя. Я пришел с братом, а рядом с нами сидел управляющий имением моей тетушки Роберт Карлович Горн, жизнерадостный толстяк из Риги, с налитыми кровью фарфорово-голубыми глазами, который от всего сердца аплодировал в самых неподходящих местах. Помню тяжкий дух еловых веток, украшавших сцену, и глаза крестьянских ребятишек, блестевшие через щели в стенах сарая. Передние ряды были установлены так близко к сцене, что, когда обманутый муж вытаскивал пачку любовных писем, посланных его жене, драгуном и студентом Фрицем Лобгеймером, и бросал их в лицо этому Фрицу, то можно было бы со всей отчетливостью видеть, что это старые открытки, у которых даже срезаны уголки с маркой. Совершенно уверен в том, что незначительную роль этого разгневанного господина исполнял Тимофей Пнин, хотя он, конечно, мог появляться также и в другой роли в следующих действиях. Впрочем, кожаное пальто, пушистые усы и темный парик с пробором посредине настолько сильно преображали его, что тот совершенно минимальный интерес, который я испытывал к его особе, не может служить гарантией, что это был именно он. Фриц, юный любовник, которому суждено было сгинуть на дуэли, не только вел эту загадочную закулисную интригу с дамой в черном бархате, женой того самого господина, но вдобавок еще жестоко играл с сердцем Кристины, наивной венской девицы. Роль Фрица исполнял плотный 40-летний анчаров, лицо которого было покрыто серо-кротовым гримом и который глухо бил себя по груди, точно выколачивал ковер. Своими импровизированными добавлениями к роли, которую он не удосужился выучить, он просто в ступор приводил фрицева дружка Теодора Кайзера, Григорий Белочкин. Богатой старой деве в жизни, а не на сцене, которую ублажал анчаров, была неосмотрительно доверена роль Кристины Вейринг, дочери скрипача, а роль юной модистки, возлюбленной Теодора, Митцы Шлягер, прелестно исполнила хорошенькая, с тоненькой шейкой и бархатными глазками, сестра Белочкина, на чью долю выпало в тот вечер больше всего аплодисментов.